Иудифь, глава 14. Иудифь сказала им: «Послушайте же меня, братья, возьмите эту голову и повесьте на зубцах вашей стены. Когда же настанет утро и солнце взойдет над землею, возьмите каждое боевое свое оружие, идите все сильные за город, и дайте им вождя, как будто намереваясь сойти на равнину против передовой стражи сынов Ассура, но не сходите. Тогда они, взяв все свое оружие, пойдут в свой стан, разбудят вождей войска ассирийского и сбегутся к шатру Алаферна, но не найдут его. Оттого нападет на них страх, и они побегут от вас. А вы и все живущие во всяком пределе израильском, преследуя их, поражайте их на пути. Но прежде чем сделаете это, пригласите ко мне Ахиора Аммонитянина. Пусть увидит и узнает он того, кто уничижал дом Израиля и прислал его к нам, будто на смерть». И призвали Ахиора из дома Озии. Когда он пришел и увидел голову Алаферна в руке одного мужа среди собрания народа, то пал на лице свое и ослабел духом. Когда же подняли его, он припал к ногам Иудифи, поклонился ей и сказал: «Благословенна ты во всяком селении Иуды и во всяком народе, который, услышав об имени твоем, изумятся. Расскажи же мне теперь, что ты делала в эти дни». И Иудифь среди народа рассказала ему все, что она сделала с того дня, как вышла, до того дня, в который говорила с ними. Когда она перестала говорить, народ громко воскликнул, и радостный крик его раздался в городе. Ахиор же, видя все, что сделал Бог Израилев, искренно уверовал в Бога, обрезал крайнюю плоть свою и присоединился к дому Израилеву даже до сего дня. Когда настало утро, повесили голову Алаферна на стену. Каждый муж взял свое оружие и вышли отрядами на всходы горы. Сыны Ассура, увидев их, послали к своим начальникам, а они пошли к вождям, к тысячначальникам и ко всякому предводителю своему. Придя к шатру Алаферна, они сказали управлявшему всем имением его: «Разбуди нашего господина, потому что эти рабы осмелились выйти на сражение с нами, чтобы быть совершенно истребленными». Вагой вошел и постучался в дверь шатра, ибо думал, что он спит с Иудифью. Когда же никто не отзывался ему, то, отворив, вошел в спальню и нашел, что Алаферн мертвый лежит у порога, и голова его снята с него. И он громко воскликнул с плачем, стоном и крепким воплем и разорвал свои одежды. Потом вошел в шатер, в котором пребывала Иудифь, и не нашел ее. Тогда он выскочил к народу и закричал: «Рабы поступили вероломно! Одна еврейская жена опозорила дом царя Навуходоносора, ибо вот Алаферн на полу, и головы нет на нем». Когда услышали эти слова начальники войска ассирийского, то разорвали одежды свои, и душа их сильно смутилась, и раздался у них крик и весьма великий вопль среди стана.